весны на Муромской дорожке стояли три сосны. Теперь могу признаться, да ты почал кахать. Тебя без неякой клеткой не мог я ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». В эфире сегодня я, доктор Александр Данилин, и, как ни странно, я сегодня не один, у меня есть соведущий. Это Юрий Никифорович Доронин. Как правильно представить вашу должность в клубе песняров? Художественный руководитель культурного центра «Песняры» Союзного государства России и Беларуси. Юрий Доронин, прошу любить и жаловать. Я, вне всякого сомнения, знаю о песнярах меньше. Ну, наверное, не меньше их люблю. И вообще, тема эта возникла по еще одной простой причине. У нас очень часто слушатели и говорят, и жалуются, и размышляют на тему о том, что же все-таки такое русская музыка, национальная музыка. Что это? И мне очень трудно ответить на этот вопрос. Было всегда, потому что мне почему-то все время хотелось сказать, что вот русская музыка – это белорусские песняры. По той простой причине, что и Владимир Георгиевич Мулявин, который создал в Минске в 69-м году этот ансамбль, был русским, он родом из Свердловска. Ну и вообще, как говорит Юрий Никифорович, 80% состава ансамбля состояло из русских музыкантов. Впрочем, господи, какие были счастливые времена, когда это не имело никакого значения. Ну так вот, мы, в общем, не задумываемся о том, что в русской музыке есть свои Битлз. Ну, они есть на самом деле в каждой музыке. И японцы называют своих Битлз. А мы как-то о своих старательно забываем. А я все время вспоминаю слова замечательного нашего философа, одного из ведущих русских философов, эмиграции из зарубежья, Ивана Александровича Ильина, который когда-то писал: «Покажи мне, как ты поешь, пляшешь и читаешь стихи, и тогда я увижу, как просыпаются у тебя доброта, геройство, чувство чести и долга. Покажи мне, как ты поешь и пляшешь, и я скажу тебе, какой нации ты сын». Конец цитаты. А петь и плясать, как песняры, мы, в общем, действительно разучились. И сегодня мы в прямом эфире с Юрием Никифоровичем Дорониным по телефону 495-956-1514 хотим сказать спасибо песнярам, поговорить о них, поговорить о том, что же они смогли сделать с русской и белорусской народной музыкой. и в меловой, и в песенных формах, и в крупных формах, в рок-операх. Поскольку, в общем, давайте признаемся честно и откровенно, большего не успел сделать никто. Ну, правда. Поскольку нет больше ни одного столь же популярного ансамбля, который смог, пусть и в эстрадном виде, донести до огромного количества людей народный звук, ту самую манеру петь, плясать и читать стихи. Народную. Белорусская она или русская, еще раз повторю, для меня никакого значения не имеет. Ну вот, собственно, и все для заставки. И, наверное, чуть больше песняров. Сердцем дорогая, чому так горько, не могу я зрозуметь. Шкода за ранки мне, что в небе догорає, на восходе дня моего, якому ружа ведь пойшла николи уже не вернешься, помылся. Бывай, смуглявая, каханая была. Стою на ростаня, были господня беса, самотным жаворонком звените плача. Пойшла, покинувши мне зоки и туманы, полынный жар, смугой окутанных дорог. Каб я хвилиною нанесенные раны годами в сердце заглушить своим не мог. Пришла николи уже плача май. Thank you. Серебряные нити. Ну, Олеся, наверное, вы все знаете, и это голос Леонида Борткевича. Хочется мне сказать сразу одну вещь, которая вдруг открылась для меня в музыке песняров. Еще один забытый, давно забытый композитор, педагог, музыкант, кстати, замечательный композитор и писатель Александр Сергеевич Фомицын, который умер в 1896 году, который очень много занимался, больше, наверное, всех остальных, русской народной музыкой, писал о ней, и пытался выявить ее общие закономерности, утверждал, была у него такая работа, называлась она «Древняя индокитайская гамма и ее проявление в русских народных напевах». Так вот, Фомицын находил, что основой русских напевов, белорусских напевов, славянских напевов является пентатоника. Пятитонная мажорная гамма. Та самая древняя индийская, индокитайская гамма. И в чистом народном пении она не очень заметна, но стоило разложить ее на голоса электрогитары, соло-гитары, бас-гитары и вокала, как вдруг стало заметно, это пентатоника. И вот ее-то никто, кроме песняров, показать никогда не смог. И, может быть, именно поэтому песняры остаются где-то в сердце. Ну, потому что это нечто абсолютно для нас живое. Слушают их сейчас редко и мало, но как бы, может быть, именно они впервые продемонстрировали существование народной музыки, российской, белорусской, нашей народной музыки, как музыки, идущие откуда-то из вечности, куда-то в вечность уходящие. Поскольку они, наверное, все-таки интуитивно, не читая Фомицына, нашли вот ту самую пентатонику и смогли ее сыграть и выразить. Ну, я умолкаю, поскольку мне очень интересно все-таки, каким образом, Юрий Никифорович, простите, пожалуйста, Юрий Никифорович, каким образом становятся лауреатами советских премий и официальными государственными ансамблями. Тогда это называлось вокально-инструментальные ансамбли. Какой путь пришлось пройти Владимиру Мулявину для того, чтобы это все-таки произошло? Ведь что-то, кроме таланта, нужно было еще, ну, везение хотя бы. Ну, вы знаете, в советское время про Белоруссию говорили. Ну, вы, наверное, помните, Белоруссию возглавлял такой замечательный партийный деятель Петр Миронович Машеров. Его вообще пророчили на место Леонида Ильича Брежнева, и если бы не вот эта трагедия. И всегда говорили, что в Белоруссии две как бы фирмы. Это «Динамо Минск» и «Песняры». Причем Владимир Георгиевич Мулявин, родившись в Свердловске, окончив всего 2,5 класса музыкального училища имени Чайковского, он очень рано женился. Первая супруга его была старше его, она занималась, помните, такой был жанр «художественный свист». И он ей аккомпанировал, в 17 лет он женился, сменил, я смотрел в музее в Минске, сменил 11 филармоний, прежде чем он попал в Белоруссию. Причем в Беларуси был такой очень интересный случай. Он когда приехал, он забыл на вокзале чемодан. И когда приехал в филармонию, жена говорит: где чемодан-то? Ой, забыл. Ну ладно, все, уже украли. Ему говорит: да ничего подобного, езжайте. И он приехал обратно, и чемодан стоит. Это его так потрясло. Вот, в Беларуси он ушел в армию, все время занимался музыкой, создавал какие-то коллективы, работал в белорусском мюзик-холле «Лявониха». И если вы в курсе, если в курсе наши слушатели, сначала ансамбль назывался «Лявоны». Это в переводе с белорусского. ну, что-то типа коробейников, как у нас. Но вот вы все правильно сказали, а Мулявин всегда подчеркивал, мы защищаем вечные истины, любовь, дружба, там, война, предательство современными средствами. То есть неважно, когда песня написана 100 лет назад, 200. И, кстати, он очень хотел объединить белорусский, украинский и российский, если так можно сказать, фольклор, потому что он считал это все единым славянским целым. И, без сомнения, вот этот вот его современный взгляд вокально-инструментального ансамбля, хотя сначала он занимался просто аккомпаниаторством, до 30 лет он вообще не пел, он не раскрывал рта, и вдруг совершенно случайно пришлось кого-то там заменить, и ему профессиональные певцы сказали: «Володь, да ты, у тебя есть голос, давай пой». И вот так потихонечку они из 3-4, он потом привлек брата своего. Брат был совершенно не музыкант, он ему дал 2 месяца, и тот, говорят, 17 часов в день тринкал на гитаре. А потом так вышло, что Мулявину очень был нужен трубач, и вот его брат, старший Валерий, подошел к нему и говорит: «Володь, тебе правда нужен труба?» Он говорит: «Да». «Сколько даешь?» 2 месяца. И через 2 месяца Валерий Мулявин уже играл на трубе. И, к сожалению, он трагически погиб, и это была первая потеря. Но, вы знаете, я просто хочу сейчас вспомнить строчки одной песни песняров. «О мире своем, о веке своем нам выпало счастье придумывать песни». Вот, мне кажется, точнее уже не сказать, ну никак. И вот я сейчас обратил внимание, слушая вот эти две песни, «Александрину» и «Олесю», знаете, а ведь слушается по сей день эта песня. Вот часто берешь какие-то ансамбли тех времен, ну, не хочу никого обижать, слушаешь и понимаешь, да, «Нафталин», а песняры еще звучат и по сей день. Ну, по всей видимости, дело все-таки в том, что они никому не подражали. Да. Ну, вот были веселые ребята, печальные славы, которые откровенно претендовали на роль советских Битлз и воровали их песни. И, в общем, как-то, ну, разве что из иронии можно сейчас поставить что-нибудь из «Веселых ребят». Ну, я так это воспринимаю, к сожалению. Не, ну и название такое. Обижать. «Веселые ребята». Да. Ну, в общем, да, наши «Веселые ребята». Веселили нас. Так вот, удивительные вещи, которые для меня открыл Владимир Мулявин, в первую очередь именно он. На самом деле редко, не часто, но описанные. Вот что такое все та же самая пентатоника у Фомицына и что такое русский напев у Фомицына. Он говорил, что это, только слушайтесь, что это сочетание танца и плача. И пересечение танца и плача дает еще 3 тона. Буквально это так вот у него расписано. И я хочу сказать, что в действительности именно это они и сделали. Сочетание танца и плача. Даже когда танец веселый, он все равно у них плач. Этот русский плач, вечный русский плач, он всегда там присутствует. В песнях веселых, грустных, разных. Здравствуйте, Ирина. Добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо вам за то, что вы о них говорите. Очень бы хотелось услышать песню «Ты мне весной приснилась», потому что, вы знаете, я очень много слушала разной музыки, лирической, и очень, ну, правда, отдаю должное Синатре, и Хампердинку, и Дину Мартину, многим, вот, которые пели о любви. Но вы знаете, то, что делали песняры, это вообще уникально. В отличие от этих альковных песен чувственных, у них любовь – это такой вселенский простор, это такие ночи, это такие звезды, это такие росы, это такая недосягаемая космическая мощь любви, от которой просто, вы знаете, мне наворачиваются слезы на глазах, умирает сердце и просто куда-то упадает душа. потому что я не знаю, как он делал, как он расставлял эти голоса, но вот эти трепетные ноты, дрожащие в их голосах, это что-то невероятное. И как мелки по сравнению с ними все эти чувственные охи, вздохи, кряхтения, мурлыканье и прочее, прочее, прочее. То есть то, что делали песняры, их вообще ни с кем рядом поставить нельзя. Спасибо большое, Ирин. Ну, к сожалению, мы не всегда можем выполнить заявки, поскольку у нас другой стиль передачи. Ну, я думаю, что сейчас песняров послушать можно везде и всегда. Еще одну, если позволите, короткую ассоциацию. Вот если слушаться песняров, по поводу того, как они расставляли, я не знаю, но что мне напоминает этот звук, я могу сказать совершенно точно. Это большие гусли. Мне кажется, что они даже вставали как-то так, чтобы это было похоже на гусли. И, или мне это кажется? Ну, нет, все верно. Я просто хотел еще добавить к тем словам, которые сказала наша слушательница. Значит, пластинка «Гусляр» на музыку Игоря Лученка, на раннюю поэзию Янки Купалу, вошла в двадцатку лучших дисков прогрессивного рока. А еще одна, может, мало кто об этом знает, Джордж Харрисон, участник «Битлз», когда заканчивался 20 век, делал программу «Прощай, 20 век». И от Советского Союза он пригласил песняров. И только, к сожалению, его кончина не дала сбыться вот этой потрясающей программе, которую делал. Когда он услышал песняров, он просто говорит, я не знал, что такая есть музыка. И когда песняры ехали в Америку, то они одну песню подготовили на английском языке. Американцы сказали, не-не-не, ни в коем случае, ничего не надо английского, мы хотим слушать ваше национальное, ваше белорусское. Никак не могли понять, что это за Белоруссия такая. И когда им сказали, ну, это рядом с Польшей, то они почему-то стали объявлять их как поляками. И самое интересное, что продюсер, который вывез их в Америку, подстраховался и взял очень популярную американскую группу «Кристи» и сказал, давайте так, песняры первое отделение, а «Кристи» второе. Ну, как бы уже группа проверенная. Но после первого концерта было ясно, что после песняров выступать никому нельзя, и они как раз выступали вторым отделением. И даже газета «Вашингтон-Пост» выпустила статью, что было по тем временам просто событием. Статья называлась так: «Наступление русских на западном рок-фронте». Я хочу сказать всю ту же самую вечную свою мысль, о которой мы очень много говорили. У нас есть поразительная особенность, люди, просто поразительная. Чужих, нет, любимых, горячо любимых, но чужих. «Битлз» мы помним. Мы помним порой даже японскую, корейскую классику. А вот своих «Битлз», наверное, самый популярный ансамбль, на котором, в исполнении которого звучала, в общем, та самая наша вечная музыка, наши гусли, почему-то забываем. Здравствуйте, Сергей. Город Королев. Нет города Королева. Ну, тогда, наверное, в силу того, что и 70-летие Победы было в этом году, и песняры много писали об этом. Давайте вспомним их песни, посвященные Победе. Тем более, что звучат они страшно редко. Усталая, счастливая, хмельная, орала песни каждая теплушка, и называлась голубым Дунаем любая привокзальная пивнушка. Там наливали чашки, кружки, плошки, давай, солдат, мы видывали виды, и сыпали частушками гармошки, и даром угощались инвалиды. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла На радостях солдаты выпивали, до края наливал сосед соседу. Они 4 года воевали, имели право выпить за победу. На сапогах истоптанных, потертых, осели были все крутые тропы. Медалями на потных гимнастерках звенела география Европы. Сирени на столике расшатанном дрожала, а хриплой паровозною сиреной война себя в могилу провожала. И пушки, закрепленные в колодке, усталые вытягивали шеи, и плакали счастливые молодки, и женщины седые хорошели. И плакали счастливые молодки, и женщины седые хорошели. Серебряные нити. Я просто хочу еще раз поплакаться. Напомню, мы хотим сказать спасибо тем, спасибо песнярам, и ждем в эфире тех, кто хочет сказать им какие-то слова. А я хочу сказать, что таких людей, видимо, мало, из-за того, что что-то с нами происходит. Ну, надо вообще заметить, просто заметить физически, что нечто, что называется русской песней, несмотря на весь пароксизм современного патриотизма, который вроде бы в огромной моде, по-прежнему вне формата. Русская песня, в том числе, и, разумеется, песняров, не звучит вечером в компаниях, не звучит на танцполах, не звучит с экранов СМИ. Она вне формата. В общем, гораздо больше соответствует форматам выпускники бесконечных. Нет, я неплохо очень отношусь к этой программе, поймите меня правильно, «Голосов», «Фабрик звезд» и так далее, и так далее, и тому подобное. Так вот, если опираться на Ирина, то получается, что такое впечатление, что действует, конечно, не только в музыке, но все равно огромный музыкальный ластик, который стирает то самое, чего мы так хотим, глубинные основы русского национального самосознания. Не национализма, а самосознания, вот этого ощущения «я русский, я белорус», без внутренней глубинно звучащей мелодии, без вот этих самых гуслей, без вот этой самой пентатоники, простите меня, если я не прав, я не музыкальный критик, не существует, оно стирается, потому что оно создается звуком, это внутреннее пространство. Звуком и взглядом. И вот это вот взгляд Мулявина из-под его грустных усов со сцены я, конечно, не забуду никогда. Но самое страшное, самое... Все есть. Любую песню песняров можно скачать в интернете. А нету того места больше в душе, которое бы могло быть заполнено этой песней, этим звуком. И так хочется, чтобы это место опять нашлось, чтобы это было услышано, чтобы какая-то древняя звуковая магия снова в нас проснулась. И тогда, может быть, мы могли бы стать добрее. Здравствуйте, Лариса Геннадьевна. Здравствуйте, уважаемый Александр Геннадьевич. Разрешите мне высказаться по поводу песняров. Я вам могу сказать только одно, что в свое время я ходила на их концерты. Я знаю, что это такое. Это значит, что когда поет русская душа, тем более песняры пели всегда живьем, не было никой фанеры. Душ фанеры в те времена вообще было мало, сказать. Сидеть до бесконечности и слушать их до бесконечности. Потому что пела русская душа. Поэтому можно было их так слушать. Спасибо большое. Спасибо, Лариса. Ага. Все-таки спасибо, да, вам за все эти теплые слова. Все-таки, наверное, вот сейчас есть такое очень популярное слово, в кавычках, я его очень не люблю, называется «неформат». К сожалению, музыка сейчас стала на такой уровень, еще Любимов об этом говорил, гарнира. Вот едет человек, что-то включил, да неважно что, так, лишь бы что-то шумело, что-то как-то подзаводило. И еще вот, Александр Геннадьевич, что меня всегда поражает, вот тот же голос, да, Евровидение. Вот я смотрел Евровидение, маленькая страна Сербия, маленькая-маленькая, вот, выступает артист, поет на сербском языке. А наши почему-то представители поют на английском. Я как-то был в Англии на гастролях и специально поездил у таксистов. Я говорю: ребята, а вот у вас по радио звучат русские там песни? А почему они должны звучать? А вот у нас почему-то вот это преклонение особенно совершенно непонятно. Хорошая певица Гагарина с такой фамилией героической. И вдруг почему-то она поет по-английски. Совершенно этого не понимаю. Причем, опять же, на Западе хотят слушать нас, русских, а не, так сказать... Да что там говорить, Юрий Никитич? Вот, ну, я не первый раз воплю об этом. Ну, бесполезно же, понятно. Все отвечают, спрос рождает предложение. Формат должен быть простой и понятный народу, то бишь плебсу. А на самом деле ведь нет ни одной звукозаписывающей фирмы. Ну, мало того, что нет ни одной отечественной приличной, просто все только воруют. А нету ни одной, которая бы записывала, искала, выпускала какой-то аутентичный русский звук. И фольклорный, и неважно. И все лучшее, что было записано и среди композиторов русского модерна, и среди ансамблей, которые искали какие-то этнические вещи, все было записано в Германии. В основном на нескольких фирмах, там на Leo Records, на ECM, в общем, ну вот на... И спасибо за это Германии большое, потому что, в общем, не так просто все это найти в интернете, где угодно. И это же ведь дилемма, ну просто дилемма. Или мы будем действительно наследниками какой-то великой русской культуры, или превратимся в Иванов, не помнящих родства, во что, в общем, с каждым годом, несмотря на крики и призывы, все больше и больше превращаемся. А что нужно? Вы понимаете, какая штука? Вот та музыка, которая звучит на фоне, на гарнир. Гарнир, он же и создает фон, ну, не знаю, для мяса, для рыбы. Да. Гарнир создает фон, на котором живет душа. И незаметно из этого фона уходит совершенно то, верно, что в ней было действительно ценно. Здравствуйте, Иван. Дорогой Александр Геннадьевич, доброй ночи и приветствую вашего уважаемого гостя. Спасибо. Здравствуйте. Да, очень рад, что вы посвятили программу «Серебряные нити» вокально-инструментальному ансамблю «Песняры». В 80-е и в 90-е годы они к нам приезжали в город Опочка, это Псковская область. Mm-hmm. И я был на их концерте. Хотелось бы, конечно, еще раз побывать на их концерте. И такое у меня ощущение... Почему музыкальная продукция не доходит до провинции, то есть до нашей Псковской области? Очень хотелось бы иметь своей коллекции диски, ну, CD-диски или DVD-диски в ансамбле «Песняры», ну, абсолютно их нет. Присутствует только, извините меня за выражение, песни, которые два притопа или три прихлопа, или же, ну, как в наше время говорит, ну, поющие трусы. Спасибо большое. Спасибо большое, Иван. Я хочу сказать, что не, это не у вас нету дисков и нету DVD. Это дело в том, что их вообще нету, потому что... Ну, потому что это записывалось на фирме «Мелодия», которая уже прекратила почти... Ну, она еще там осталась на букве. Вот, и это была государственная компания. А сейчас это... А все записи песняров были сделаны именно на фирме «Мелодия». И, к сожалению, опять же, все утыкается в деньги. Потому что если человек будет вкладывать, то он, конечно, хочет их отбить в 3-4 раза. А песняры это все-таки... Я вот все-таки думаю, по опыту программы «Серебряные нити», не считают ли наши продюсеры... наш народ глупее, чем он есть на самом деле. Потому что, ежели бы попробовать и дать этому хоть какую-то небольшую рекламу, я думаю, что деньги бы, как минимум, как вы говорите, отбились, несомненно. Потому что мы бы с радостью и поставили такие диски в эфире, и рекламировали бы их, например, в программе «Серебряные нити». Но, увы... Стремительно катится к концу наше время. Хочу я сказать огромное спасибо Юрию Никифоровичу, который не поленился приехать в студию. Хочу я сказать огромное спасибо Владимиру Мулявину за то, что он был, и за то, что этот звук все-таки существует. И если вы захотите, то вы найдете его в сети интернет. И самое главное, просто... Как попасть теперь на концерт песняров? Да очень просто. Вот как сказал Юрий Никифорович, не надо рваться на концерт. Надо поставить музыку, приглушить свет, закрыть глаза и представить себе, что вы на концерте. Ведь так мы действуем в радиотеатре фантазий. Спокойной ночи. До свидания. Берегите себя. И слушайте песняров. Спасибо большое. А вдали мелькали огоньки. Эх, когда бы мне теперь за вами душу бы развеять от тоски. Да, выходит, пели мы за даром, понапрасну ночь за ночью жгли. Если мы покончили со старым, так и ночи эти отошли. Дорогой длинною, да ночкой лунною, да с песней той, что вдали без меня, да с той старинною, да семиструнною, что меня дорогой длинною, да ночкой лунною, да с песней той, что вдали без меня, да с той старинною, да семиструнною, что по ночам так мучила меня. Вдаль родную новыми путями отныне ехать суждено. Ехали на тройке с бубенцами, да теперь проехали давно. Ехали на тройке с бубенцами,